Из израильского дневника. Маргарита Кирилловна Нарышкина. Дорога из Тель-Авива в Хайфу идет морем на север. Море слева, низкий берег, пенное кружево у песчаных пляжей. Гирлянды бананов прямо на деревьях увязаны в прозрачные пластиковые сумки. Упакованы, как в магазине. Может быть, так бананам теплее? Навстречу рекламные щиты с тайнописью иврита. На щитах хорошенькие белокурые девушки. Неужели они еврейки? Университет Технион в Хайфе на высокой горе. С горы виден залив, холмы Галилеи, похожие на застывшие морские волны. И на горизонте за облаками Голландские горы, а в каких-нибудь 20 километрах Назарет. Подумать только, святая земля! Вот ведь довелось увидеть. Утром профессор Рауль Вайль водил меня по кемпингу. Был октябрь. Кипарисы, придорожные камни, асфальт. Все в раскаленном солнечном золоте. Корпуса физических лабораторий в синей тени пальмовых и сосновых аллей. Потом мы сидели в прохладном сумраке его тесной комнаты и говорили под жужжание кондиционера. Кабинет как кабинет. Компьютер, факс с телефоном, полка с книгами и исписанная формулами доска. И только нестерпимо яркие щели жалюзи на окне напоминали о полуденном зное, залившем всю эту высокую гору. Изредка звонил телефон. Хозяин извинялся, брал трубку, гортанно говорил на иврите, добавляя в конце «окей» или «беседер». Потом клал трубку, снова извинялся и переходил на английский. Валь предложил искупаться, а потом съесть ланч где-нибудь на берегу. И мы отправились в Цесарию, летнюю резиденцию Понтия Пилата. От резиденции остались каменный амфитеатр, ступенями спускающиеся к берегу, и развалины дворца царя Ирода, огромные тесанные камни и одинокие мраморные колонны. Потом мы сидели на террасе ресторана «Царь Ирод» и смотрели на пустынный пейзаж раскинувшегося перед нами города крестоносцев. Серо-желтые каменные стены, выложенную каменными плитами улицу, пыльные сосновые и оливковые рощицы. Валь сказал: «Ирод был человек плохой, хоть и еврей». С этого и начался разговор. Мы обращались друг к другу по имени, и я спросил Рауля, откуда у него французское имя, и он рассказал мне свою историю. Родители Рауля, французские евреи, родились в Эльзасе, в Кольмаре. Отец занимался каким-то бизнесом. Он и мать рано уехали в Боливию и осели в Ла-Пасе. Там Рауль родился. Во время войны родные отца и матери, оставшиеся в Европе, почти до единого погибли в Освенциме. Жизнь молодого боливийского физика и его путь на историческую родину были бы, в общем, как и у всех, если бы он не встретил в Ла-Пасе Маргариту. Однажды Рауль, проходя мимо французского посольства, увидел на террасе девушку, поливавшую цветы. Рауль заговорил с ней по-французски. Они познакомились, и Рауль пригласил ее пообедать. Она отказалась. Встречи у террасы продолжались с полгода, пока, наконец, Маргарита не согласилась пойти с ним в мексиканский ресторан на чили, острый перец, начиненный мясом и сыром. Потом они поженились. Марго, так звал ее Рауль, была наполовину русской, наполовину француженкой. Ее отец, князь Кирилл Михайлович Нарышкин, после революции эмигрировал из России. Ему было тогда немногим больше 20. В Париже он женился и родил 4 дочерей. Так что у Марго живут во Франции 3 сестры — Наталья, Анастасия и Мария. Прадед Марго, Иван Александрович Нарышкин, сенатор, приходился дяде Наталье Николаевне Пушкиной и был посаженным отцом на ее свадьбе. 18 февраля 1831 года в церкви у Никитских ворот он держал венец над ее головой. Пушкин часто бывал в его доме на Пречистенке. Как известно, сватал Пушкина граф Федор Иванович Толстой по прозвищу Американец. Он тоже имеет прямое отношение к предкам Марго. В рассказах бабушки Благово вспоминает, что Федор Толстой убил на дуэли Александра Нарышкина, старшего сына князя Ивана Александровича, старшего брата деда Марго. Это было года за 3 до войны 12-го года. Пушкин был в то время лицеистом. Убив Нарышкина, Толстой скрылся, долго странствовал по Сибири, потом перебрался в Америку. Свое прозвище «Американец» он получил, уже вернувшись в Россию. В России Толстой-американец сумел повздорить с Пушкиным. Александр Сергеевич в день своего приезда в Москву из ссылки 8 сентября 1826 года через Соболевского послал Толстому вызов. Слава богу, их помирили. И через каких-нибудь 3 года Толстой-американец сватал Пушкина. Вот так среди аристократических предков Марго оказались люди, близко знавшие Пушкина. Тесно в дворянской истории России. И все рядом. От Москвы до Хайфы 3,5 часа полета. От Гончаровых и Пушкиных до гражданки Израиля Марго Вайль всего 3 поколения. Князь Кирилл, отец Марго, рано умер еще до Второй мировой, оставив в нужде большую семью. После войны Марго совсем молодой девушкой уехала из Парижа в Дамаск работать во французском посольстве. Потом из Сирии в Боливию. Поженившись, Рауль и Марго уехали в США, где Рауль работал в одном из университетов. И вот уже 20 лет, как они переехали в Израиль. Теперь они принадлежат кругу, который здесь называют «вотиким», к евреям-эмигрантам, давно осевшим в стране, в отличие от «олим», недавно сюда приехавшим. У них 2 взрослых сына, Эфраим и Давид. Сыновья живут отдельно, а с ними в доме живут 2 собаки. Рауль и Марго дома говорят по-французски, с детьми на иврите и по-английски. Собаки почему-то понимают только английский. А русский Марго забыла или никогда не знала. Наш ланч растянулся до вечера. Быстро стемнело. Море и берег растворились в теплом влажном сумраке. В Цесарии справа от террасы зажглись одинокие огоньки, а город крестоносцев исчез, не огонька, словно отошел на 1000 лет назад. На ужин Рауль пригласил к себе домой. Машина долго поднималась обратно в гору, петляя по шоссейному серпантину, обсаженному пальмами и кипарисами, ныряя на поворотах в низкое со звездами небо. Марго с собаками встретила нас на пороге. У нее были светлые глаза и гладко зачесанные русые волосы, собранные сзади в пучок. Я спросил, это у вас овчарки? Марго ответила, нет, это простые дворняги. И где-то подобрали наши дети. Здесь много разных породистых собак, но немецких овчарок в Израиле нет. Она приготовила праздничный стол, белые скатерти, свечи. Когда мы сели за стол, и Рауль прочел молитву, я спросил у Марго, нравится ли ей здешняя жизнь. «Конечно», — сказала она, — «это моя страна». И потом я всегда хотела выучить иврит, чтобы говорить с Богом на его языке. Мона Лиза Галилеи. В один из следующих дней Рауль повез нас на своей машине по Галилее. Целый день мы слонялись по холмистой библейской пустыне. Белые городки, как мираж, террасами вырастали из оливковых рощ, сосновых перелесков и россыпи серо-белых камней. Всюду было тихо и пустынно. Редко-редко попадался араб-погонщик с собакой и стадом овец. В городках было немноголюднее. В опрятных еврейских поселках много зелени и цветов. В арабских деревнях зелени совсем нет, один камень. Дома стоят вдоль глухих, выложенных из камня заборов. Перед некоторыми домами по нескольку дорогих автомашин. А на выезде из деревни — помойка. Пообедали у знакомого Раулю бедуина Иосифа Мансура. Гостеприимный хозяин угощал пловом и питой, плоскими лепешками, которые поливал из кувшина, струей тяжелого, как ртуть, оливкового масла. Мы сидели в палатке под плоской матерчатой крышей на фарше, низкой тахте, поджав под себя ноги. Ветер хамсин, долетавший из пустыни, надувал крышу, как парус, и хлопал ею громко, как из пушки. Хамсин по-арабски 50, сказал Иосиф. Он может дуть 50 дней в году. После Назарета Рауль показал нам развалины древнего города Циппори. Циппори — одна из еврейских святынь. Здесь работал Синедрион после разрушения храма в Иерусалиме. Сюда перенеслась тогда культурная жизнь. Во втором веке нашей эры Рабби Иегуда написал здесь одну из священных книг — Мишну. А еще через 200 лет здесь был написан Талмуд. В начале второго тысячелетия в Циппори пришли крестоносцы. На фундаменте римских вилл, где покоились саркофаги, они построили цитадель. Под цитаделью на полу одной из вилл сохранился мозаичный портрет прекрасной женщины. Ее прозвали Моной Лизой Галилеи. Полагают, что картину создали в третьем веке нашей эры. Так что галилейская Мона Лиза старше Леонардовой более чем на 1000 лет. По преданию, Леонардо написал портрет жены флорентийского купца Джиакондо. Ее собственное имя было испанским — Констанца Давалос. О ее галилейской сестре не сохранилось и предания. Кто был художник? Кем была эта прекрасная женщина? Еврейка, римлянка? Мы стояли вместе с другими туристами на галерее, окружавшей мозаичный пол, и смотрели вниз. Молодой американец рядом со мной фотографировал. Я спросил у него, зачем он это делает, ведь открытку с портретом можно купить в любом киоске. Американец ответил: «Один бог знает, что может случиться здесь рядом с сирийской границей. А вдруг она навсегда исчезнет от взрыва ракеты Хусейна? Здесь все как на вулкане». А я сфотографировал ее вместе с моей женой. Теперь у нее что-то будет от моей жены, а у жены что-то от нее. И что бы ни случилось, она будет висеть на стене у нас дома в Омахе. Дайте ваш адрес, я пришлю вам фотографии. И я дал ему свою визитную карточку. Там же на галерее я познакомился с бизнесменом из Риги и с его женой, очень полной, надушенной Шанелью дамой. Они тоже фотографировали. Дама сказала: «А если честно, она мне не нравится». Она кивнула в сторону мозаичного пола. «Что в ней находит?» «Мы этим летом в Лувре были, но мне и тамошняя Мона Лиза не понравилась». «И чего народ с ума сходит?» Я сказал: «Значит, вы ей не показались». То есть как? А так. Жила в Москве одна великая актриса, Фаина Раневская. Так вот, она говорила про Сикстинскую Мадонну Рафаэля, что та повидала за свои 1500 лет столько народу, что теперь сама выбирает, кому ей нравится, а кому нет. А эта дама еще старше. А американец не обманул. прислал-таки в Москву конверт с фотографиями. На одной он умудрился запечатлеть свою милую веснушчатую подругу из штата Небраска рядом с древней галилейской красавицей. И меня тоже. Я смотрел на фотографии и напевал из-за куджавы. На фоне Пушкина снимается семейство. Глядя на фотографии, вспомнил наш отъезд из Цепори, полную луну в еще светлом небе, розовые холмы, оливковые рощи вдоль гладкого, фосфорисцирующего под луной шоссе и острый камень у меня в кармане, резавший ногу. Он выпал из стены древней виллы, и я подобрал его где-то под цитаделью, на память. Ведь ему как-никак 2000 лет. И подумал, что в фотографиях все-таки что-то есть. Что-то есть. Но что? Перенесенные в пространстве. В Израиле много говорят о судьбах переселенцев. И каждый раз я вспоминаю Иосифа Бродского, который сказал, что он сам не переселился в США, а просто перенесся в пространстве. Переселяясь в Израиль, люди не меняются. Они уносят с собой привычки, вкусы, любовь, болезни, характер, одиночество. Вот только с профессией дело обстоит сложнее. В новой стране не каждый профессионал может найти работу. Евреи, недавно переселившиеся в Израиль, Олия, видят страну через собственную судьбу. Сколько судеб, столько и мнений. Здесь не место объективности. Гена Розенман, способный физик из Екатеринбурга, уехал в Израиль несколько лет тому назад. Я знал его в России большим энтузиастом. Он всегда был увлечен очередной научной идеей и с пеной у рта говорил о своей работе. И это мы делаем в нашей глухой провинции. В вашей Москве об этом можно только мечтать. В Израиле ему повезло. Он получил место профессора в Тель-Авивском университете. Узнав о моем приезде в Хайфу, он позвонил в первый же день и пригласил немедленно приехать и прочесть у него лекцию. Вы увидите, как вас примут в Тель-Авиве. Израиль — это не ваша паршивая Италия. До этого я год работал в Италии. Гонорар будет большой, достойный вас, и билеты оплатят. В университете перед лекцией Гена водил меня по кемпингу. Среди финиковых пальм красивые белые здания с арками и террасами. Я впервые увидел, как на пальмах гроздьями растут финики. Сначала оранжевые, потом, когда дозреют, темно-коричневые. И убедился, что Гена как был энтузиастом, так и остался. Вы не представляете, какие работы мы здесь делаем. В России об этом можно было только мечтать. У меня в кабинете целых 2 компьютера, 486-х, $2000 в год только на зарубежные конференции. В этой стране лучшая в мире армия, лучшие танки, лучшие экологически чистые продукты, лучшая служба безопасности. О службе безопасности я вспомнил через несколько дней, когда какой-то религиозный фанатик с 2 метров застрелил премьер-министра Рабина. Потом Гена позвонил мне в Хайфу. «Спасибо за прекрасную лекцию. Чек придет к вам через 2 дней, не беспокойтесь». Я не беспокоился. На следующий день он снова позвонил мне и попросил назвать номер паспорта. Я назвал. Прошло еще 2 дня. Гена снова позвонил, сказал, что забыл спросить дату выдачи визы, добавил, что, к сожалению, дорогу не оплатит. Еще через какое-то время, в день моего отъезда в Рейховод, в институт Вейцмана, Гена позвонил и сказал, «К сожалению, из гонорара вычтут 50% налога, но вас это не должно огорчать. Налоговая политика здесь лучшая в мире». я не огорчался. Прошла неделя, и Гена сам привез в Реховод чек на 15 шекелей, $5, и сказал: «Распишитесь здесь, и, пожалуйста, сумму прописью только на иврите». Увидев мою растерянность, Гена смягчился. «Ладно, понимаю, напишу за вас». И отсчитал мне 15 шекелей. Паша, сын моих московских друзей, катал меня на машине, принадлежавшей хозяину, у которого он работает. Про себя он говорил: «Я марксист. Работаю в торговой фирме Джеральда Маркса, еврея из Англии. Его девиз тоже из Маркса. Товар, деньги, товар». Товар — это занавески. Паша развозит образцы по магазинам. Бизнес идет туго, и Паша с семьей плохо сводит концы с концами. Ему под 40. В Москве он работал хирургом в одной из районных больниц. «Врачей и музыкантов здесь слишком много. Работы им не найти, — говорит Паша. Тут говорят так: если вы встречаете в аэропорту человека, прилетевшего из Москвы, и он не несет скрипку, значит, он пианист». Мы приезжали в городок Бней-Брак. Паша комментировал. Сказал, что это самый религиозный и одновременно самый грязный город в Израиле. Городки, которые я видел до этого, были очень опрятными. В переводе с иврита «Бней-Брак» — «дети света». «Почти дети солнца», — по-горькому заметил Паша. «Когда приехал, я мыл здесь в ресторане посуду, обслуживал свадьбы на 1000 человек». Из ресторана Паша вскоре ушел и с семьей переселился в кибуц. Кибуц не пришелся ему по сердцу, а кибуцников он вскоре тихо возненавидел. Паша вспомнил такой случай. Однажды в Израиль приехал Федор Поленов, искусствовед и писатель, внук великого художника. Федя был школьным другом Пашиного отца и моим тоже. В это время в кибуце, где жил Паша, организовали музей и приобрели за солидные деньги несколько полотен Левитана, певца русской природы и друга Фединого деда. Разумеется, Федю тут же привезли в кибуц показать эти картины. При первом взгляде на них — река, осенний лес, озеро, поросшее ивняком — Федя объявил, что это не Левитан. Кибуцники были очень расстроены, а Паша торжествовал. По Бней-Браку во множестве бегают религиозные евреи. Черный лапсердак, черные брюки, черная шляпа, иногда сдвинутая на затылок, белоснежная рубашка с черным галстуком, пейсы, свитые в ленту, и борода. Бегают быстро-быстро, тонкие, высокие, я бы сказал, элегантные. Вся эта старомодная чернота и лапсердак, и пейсы как-то не вяжутся с гибкостью и быстротой их движений. В большинстве своем это молодые люди. По городу развешаны портреты благообразного старика с добрым лицом и седой бородой в черной шляпе. Я подумал, что это какая-то реклама. «Да нет», — сказал Паша. «Это портрет Любавического Ребе. Нынче его окончательно считают мессией, а раньше сомневались. Дело в том, что сам Ребе лет 40 категорически это отрицал. Но после третьего инсульта, когда его парализованного еще раз спросили, не мессии ли он, Ребе как-то странно дернулся и замигал. Это тут же восприняли как положительный ответ. Теперь после смерти он мессия и скоро вернется, чтобы построить третий храм. Здесь требуют жить по законам Торы». По русскому радио выступает некий комментатор, который занимается каббалистикой. Дескать, в Торе все сказано наперед до скончания мира. Если какое-то место в Торе прочесть через два слова, получим то, а если в другом порядке — это. Все это, видите ли, имеет глубокий смысл, и если еще не случилось, то непременно случится в будущем. И заметьте, это толкование ведется на крохотном клочке земли. Вы выезжаете из Иерусалима и через каких-нибудь 20 минут въезжаете в Вифлеем. А это уже не Израиль, а его территории. Представьте себе, что в Москве занимаются только толкованием слова о полку, а Тула, Воронеж и Екатеринбург — это территории. Ну а если серьезно, если по большому счету, как тебе здесь? Иногда говорят, хорошо там, где нас нет. Так вот, мне здесь так плохо, что плохо даже там, где меня нет. С Марком Блюмином меня познакомили московские поэты Александр Городницкий и Юлий Ким. Перед моим отъездом Саша позвонил мне и попросил привезти книги его и Кима, изданные в Израиле Марком Блюмином. Марк не только издает книги русских авторов, он еще и политический деятель, член ЦК партии Олии. Теперь, когда эта партия получила место в Кнессете, Марк совсем пошел в гору. Его жена Марина — физик, она работает в университете Технион в Хайфе. Марина и привезла меня из Хайфы к себе домой в Акко. Сначала мы побродили по старому городу. Крестоносцы и здесь построили крепость, вырастающую прямо из моря. Тут же восточный базар с лабиринтом узких улочек, пропахших рыбой, шафрановым пловом, манго и огромными с человеческую голову грейпфрутами. Толпа плывет мимо мешков с кардамоном, имбирью и орехами, мимо лавок с бусами и посудой, где в глубине в прохладной тени дремлет хозяин. Мимо бесконечной декорации джинсов и маек. Сквозь толпу проносятся босоногие мальчишки с подносом на голове. На подносе лепешки, кувшин, кофейные чашки. Иногда толпа расступается перед отрядом христианских паломников. Впереди человек в черной сутане и черном клобуке с белым крестом. Он громко стучит о мостовую деревянным посохом, кованым железом. Кажется, все это я уже видел однажды. Где? Может быть, в фильме «Багдадский вор», шедшем у нас после войны? Или не видел, а читал в «Тысяче и одной ночи»? А потом из сказки Шахерезады мы перенеслись в московскую квартиру.